Похоже, настроение подруги передалось и Алексу. Он удовлетворенно улыбался. За время прыжка он успел закрыть броней двигатели и часть одного из корпусов, а также изучить три новых навыка пятого ранга – захват цели и расчет упреждения. До окончания базы «Быстрая стрельба» оставались считанные часы. Следующий он собирался поставить – анализ траектории. Теперь землянин одновременно мог действовать двумя десятками дроидов. Для местных это было очень и очень круто. Он оставил в планетарной инфосети заявку о найме инженера-специалиста. Однако за 6 часов, проведенных на орбите, ответов так и не поступило. Сейчас внизу была ночь, поэтому старшая Ашо не находила себе места, предвкушая свое эффектное появление. Наконец, Искин крейсера уведомил о готовности. По его расчетам, прибытие на место должно состояться с первыми лучами караданского светила. Каслия, радостно улыбаясь, заняла место второго пилота в рубке крейсера-разведчика. В грузовом отсеке на установленных креслах разместились Адиль и Сири, а также Ливерс с двумя бойцами. Диверсант изъявил желание посмотреть на жизнь аборигенов. Сначала Рыженькая предложила воспользоваться орбитальным лифтом, однако землянин отказался. Толкаться среди местных он желания не испытывал. «Нет уж, у нас тут феодализм, поэтому спускаемся при полном параде», — пояснил Алекс. «Крейсер, 4 челнока и пара атмосферных истребителей. Естественно, возьмем группу поддержки, 6 десятков бойцов, в том числе и с тяжелым оружием». Девушка засмеялась. Такая возможность ей даже не приходила в голову. Теперь ее статус старшей Ашо-вождя взлетал до заоблачных высот. Здесь вояки являлись особой кастой. Крейсер-разведчик отошел от корпуса гиганта и провалился в верхние слои атмосферы, за короткое время превратившись в пылающий метеор. Каслия восхищенно охнула, задействовав внешние камеры. Нарастающий визг компенсационного генератора не мешал выражать девушке эмоции. Сигарообразные челноки, как привязанные, двигались следом, а впереди неслись огненные росчерки перехватчиков Харш-А. «И что, обязательно было доставать этот наряд? И обувь?» — поинтересовался Алекс. «Если черный мундир смотрелся более-менее органично, то нелепые мохнатые тапочки сильно выбивались из образа. Это традиция», — улыбаясь, ответила Каслия. Серьезнее всех выглядела Адиль. Новенький хагданский скаф шестого поколения внушал уважение. Сначала на него положил глаз Илья, но быстро охладел к новинке. Высокотехнологичный костюм обтягивал тело подобно второй коже. Не спасали положение несколько утолщений на спине и бедрах. Товарищ сильно возмущался, что выглядит он в боевом костюме как горбатый эксгибиционист. Зато Ашо быстро оценила преимущества хагданской техники. Обладатель мог использовать силовые щиты и две плечевые плазменные пушки. Однако процесс изучения необходимых баз шел недостаточно быстро. Пока на поясе женщины висели подаренный землянином иглострел и короткий клинок с волнистым лезвием. Сири носила привычный для членов клана костюм Увекс, темно-зеленого цвета, никакого оружия у нее не имелось. Крейсер пробил закругленным носом белесую муть облачного слоя и оказался над темной гладью океана, скупо освещенный тусклым мерцанием местной луны. Наконец корабль перешел на гравитационный привод, двигаясь навстречу краешку светила, лениво выбирающемуся из-за горизонта. Сейчас под плоским днищем мелькали коричневатые равнины и редкие горные цепи. Иногда капитан отмечал проносящиеся мимо аппараты в виде уродливых коробок. Он знал, эти транспортные средства используют магнитную подушку для левитации на небольшой высоте. «Все-таки ваш архонт Циглион — выдающийся деятель», — заметил Алекс, покосившись на довольное лицо подруги. «Создать свод законов, затрагивающий абсолютно все стороны жизни. От сбора налогов и таможенных платежей до прямых указаний, кто с кем, где и в каких именно позах». «Он великий человек», — с горящими глазами сказала Каслия. «По этому кодексу Карадан живет 400 лет. «Угу», — кивнул глава корпорации. «Хорошо, что я изучил самое интересное. Сэкономил 140 тысяч. Мелочь, но приятно. А то вон что придумали, за охрану им еще платить». «Сюда», — поторопила Рыженькая, немного подправив траекторию спуска. «Соседи у нас немного нервные, и у них есть зенитные установки. Не хотелось бы, чтобы ты их убил». «Ладно, не буду», — пообещал Алекс, направляя корабль к скоплению куполообразных построек, вокруг которого неровными прямоугольниками расстилались разноцветные поля. Крейсер мягко опустился в центре посадочной площадки, огромной проплешины размером со стадион. Вокруг него замигали сигарообразные челноки, а последними опустились два перехватчика, на мгновение зависнув на тонких огненных струйках. «Дом, милый дом», — хмыкнул землянин, рассматривая изображение уродливых куполов с нелепо торчащими антеннами. Однако Каслия была в восторге. Похоже, у нее это мрачное место вызывало только положительные эмоции.